Глава 28. Анна. Мне было грустно и одновременно как-то светло, может. Я делала то, что было необходимо, отодвинув в сторону душевные терзания. Я должна родить этого ребенка, детей точнее. Я никак не могла в полной мере осознать, что их там два. Мой живот немного увеличился, но еще не так, чтобы верилось. Там целых два человека. Я проводила взглядом машину Марата и долго еще смотрела в степь. Над ней виднелся пылевой след, а потом и он начал расплываться дымным облаком. Я села на лавку. «Хороший мужик, цельный», — сказал подошедший сзади Якуб. «Наверное», — вяло отозвалась я. «Он и правда хороший, не верит мне только». «Перемелется, вода будет. От такого в самый раз детей рожать». Я повернулась и с удивлением посмотрела на старика. Нет, я, конечно, знала, что до него в эту глушь сплетни приходят регулярно, но... «Значит, весь город считает, что я беременна от Андрея, а ты нет?» Якуб хитро улыбнулся. «Я ж тебя с пеленок знаю. Не такая ты дура, чтобы от недоносков беременеть». «Я же его любила», — возразила я. «Молодая была, глупая. Все такие в молодости. Даже самые мудрые из нас. Мудрость так и приходит через набивание шишек. Только глупому все бестолку. А ты извлекла уроки. Иначе и быть не могло». «Спасибо, но...» «Никаких «но». Все наладится. Эту сделайте, как ее, экспертизу». И тут я впервые озвучила то, что меня мучило. «Не хочу экспертизу. Понимаю, что придется, но знаешь, Якуб, хочется, чтобы верили просто так, на слово, чтобы любили». Якуб сел возле меня, обнял. От него пахло лошадьми и крепким табаком. И то, и другое вкусно. Запахи детства. Так мы сидели молча, а пыльное облако над степью истаяло и исчезло, словно и не было его, словно Марат не приезжал. Ночью я спала в той же комнате, что мне выделяли и в детстве. Не комната даже, а закуток с узким окном под самым потолком. Узкая жесткая кровать, рядом стул, вот и вся обстановка. Лежала, прижимая к себе люкса, с которым нам вдвоем здесь было тесно, и слушала перекличку пастушьих собак. Якуб прав, перемелется, вода будет. Что бы ни случилось, даже если у этой истории не будет счастливого в общепринятом смысле финала в виде свадебных колоколов, я все равно буду в плюсе. Я буду богаче, чем когда-либо. У меня снова будет семья. Я стану матерью. И даже если у меня не получится стать идеальной мамой, я знала, я буду любить своих детей больше жизни. Я уже их любила. Утром я первым делом пошла к загону, прихватив румяное яблоко. Жеребцу еще рано, а вот его мать похрустит с удовольствием. Малыш спал. Мать стояла на страже, увидев меня, двинулась вперед, встала, закрывая собой ребенка. «Ах ты!» – засмеялась я. «Вчера, когда мучилась от схваток, рада была моим рукам и компании. А теперь все, прошла дружба». Лошадь признала мой голос и виновато заржала. «Дескать, все понимаю, но к мальцу не пущу. Да и не надо», – отозвалась я. «Я тебя угощу и полюбуюсь им со стороны». Протянула яблоко через ограждение. Лошадь потянулась и мягко взяла его одними губами. Хрустнула так, что сок брызнул. Жеребенок заинтересовался и тоже встал. Неуверенно, не с первой попытки, а затем двинулся к нам. Вчера мокрый был, непонятно, сегодня ясно видно. Черный в белых пятнах. «Расти большой и здоровый», — пожелала я. «Станешь вожаком и будешь сам водить свой табун в степь». Лошадь заржала и толкнула ребенка носом в сторону. От меня подальше, под свою защиту. Я умылась на улице и вернулась в дом завтракать. На столе блины. Якуб вообще мастер был блины печь. Неожиданно с икрой. Хорошей, красивой. Икринка к икринке. И так мне ее захотелось, аж в животе заурчало. «В честь чего такой праздник?» – спросила я. «У твоего воздыхателя свои представления о продуктовой корзине сельских жителей», – хмыкнул Якуб. «Ешь, знай, тебе полезно». Я ела, щедро размазывая по блину крупные икринки и заворачивая его в трубочку. Ела так, что по виду стало куда беременнее, чем до завтрака. Живот выкатился. Люк слизнул икринку с моего пальца, но есть не стал. Их, аристократов породистых, не поймешь. После завтрака я вышла на крыльцо, он за мной. Вылез из-под крыльца жулик, дедов домашний пес, залаял на Люкса. Тот зашипел в ответ и ощетинился. Они уже раз подрались, поэтому жулик близко не подходил. Уважал чужое личное пространство и острые когти. Лаял с расстояния. Люкс посмотрел в степь. Мне казалось, с тоской. Так ему туда хотелось. Ловить мышей, идти на зов своей кошки, только не выжить ему. Я поняла, что оставить его здесь будет дурной идеей. Он сгинет в степи. Крупный, умный, но совершенно не приспособленный. «Поехали домой», — сказала я. «Мне на прием скоро». В переноску я Люкса не пихала, потому что поднимать тяжелое мне было нельзя. Мы ходили на поводке, благо Люкс многих собачек больше. Вышагивал он вальяжно, преисполненный чувства собственного достоинства, а в машине сидел на переднем сидении на подложечной подушке, так, чтобы смотреть в окна. Смотреть было не на что. Серые просторы, редкие птицы над ними. «Осень наступает», — объяснила я коту. Он, казалось, кивнул. Где-то по дороге у меня завибрировал телефон. Связь появилась. Я бросила взгляд на экран. Несколько пропущенных и сообщений от Инны. Ей-то какого черта нужно?